в Нижнем Тагиле, как и в Челябинске, Нижнем Новгороде и многих других городах, рабочие заводов трудятся по 14 часов в сутки. Но люди забывают об усталости. Они знают, как важен их труд для фронта и будущей победы. Дядя Кузя, а вместе с нами по улице идут люди. Они идут в ту же сторону, что и мы. Это рабочие завода. Торопятся на работу. Лица у всех радостные. Зимой 43-го с фронта приходит много хороших новостей. 18 января наконец-то прорвано кольцо блокады Ленинграда. 2 февраля победа в Сталинградской битве. Ненавистный враг дрогнул. Рано или поздно победа будет за нами. Если веришь в победу, победа придет, станет легче тяжелая ноша, и работа, которую Родина ждет, станет проще и радостней тоже. Когда Гитлер готовился напасть на СССР, он был уверен, что его танки, самолеты, машины лучшие в мире, и у него их гораздо больше, чем у нас. Он не мог предположить, что в тяжелейших условиях начала войны наша страна сумеет эвакуировать все важные заводы и производства, и в кратчайший срок на них начнут выпускать военную технику. И может быть даже больше, чем до войны. Выпуск самолетов, танков, стрелкового оружия, снарядов увеличился во много раз.